Что было потом, рассказывали люди. Слышали, должно быть, от полицаев, потому что больше никто ничего не видел. А те, кому пришлось видеть, уже не расскажут. Полицаи приволокли хлопчика на дорогу. Рубашка на его груди вся пропиталась кровью, голова обвисла. Павлик не шевелился и выглядел совсем мертвым. Приволокли, бросили в грязь и взялись за Мороза. Избили так, что и Олесь Иванович уж не поднялся. Но до смерти забить не решились. Учителя надо было доставить живым, и двое взялись тащить его до местечка. Когда снова построились на дороге, Каин подошел к Павлику. С погон перевернул его лицом кверху. Видит? Мертвец. Для уверенности ударил прикладом по голове и спихнул в канаву с водой. Там его и подобрали ночью. Говорят, сделала та самая бабка, у которой квартировал Мороз. И что ей там старой понадобилось? В потемках нашла мальчишку, выволокла на сухое, думала, не живой, даже руки на груди сложила, чтобы все как полагается, по-христиански. Но слышит, сердце вроде стучит. Тихонько так, еле-еле. Ну, бабка в село, к соседу Антону Одноглазому. Тот, ни слова не говоря, запряг лошадь и к батьке Павлика. И тут отец молодцом оказался. Не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора. Лечил, прятал. Сам натерпелся, а сына выненчил. Спас парня от гибели, ничего не скажешь. А тех шестерых довезли до местечка и подержали там еще 5 дней. Отделали всех не узнать. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали на телефонном столбе у почты. Укрепили перекладину, толстый такой брус. Получил сподобие креста и по 3 с каждого конца. Сначала Мороза и Бородича, потом остальные, то с одной, то с другой стороны, для равновесия. Так и стоял этот кромысло несколько дней. Когда сняли и закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уж, как бы не в 46-м, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к сельцу. Из 7 чудом уцелел один Миклашевич, но здоровья так и не набрал. Молодой был, болел, стал постарше, болел. Мало того, что грудь прострелена на вылет, так столько времени в талой воде пролежать. Начался туберкулез. Почти каждый год в больницах лечился. Все курорты объездил. Ну что, курорт? Если своего здоровья нет, никто уж не даст. В последнее время стало ему получше. Казалось, неплохо себя чувствовал. И вот вдруг стукнуло. С той стороны откуда не ждал. Сердце. Пока лечил легкие, сдало сердце. Как не берегся от проклятой, а через 20 лет все-таки до канала настигла нашего Павла Ивановича. Вот какая, браток, история. Да, невеселая история, сказал я. Невеселая что? Героическая история, так я понимаю. Возможно. Невозможно. А точно. Или ты не согласен? Уставился на меня Ткачук. Он заговорил громко, раскрасневшееся его лицо стало гневным, как там за столом в сельце. Буфетчица с беспокойной подозрительностью поглядела на нас через головы 2 подростков с транзистором, запасавшихся сигаретами, те тоже оглянулись. Заметив чужое внимание к себе, Ткачук нахмурился. «Ладно, пошли отсюда».